Глава 4. Алюминиевые украшения. Суть дела такова. Один достаточно обеспеченный, но очень престарелый московский князь К, болевший приступами сердца, сдал ювелиру С, видимо, имевшему хорошие рекомендации, алюминиевые украшения для работы. Это были колье и ожерелье жены. Отдал он их для чистки, исправления погнутостей и добавления каких-то подвесок и кулонов. Обладание подобной роскошью было доступно малому кругу лиц. Наличие подобных украшений говорило о том, что князь был действительно очень богат или очень любил свою молодую жену. В Европе к этому металлу испытывал искреннюю тягу император Наполеон III, племянник знаменитого Наполеона I Бонапарта. Именно того Бонапарта, которого русская армия разбила в России и гнала по всей Европе аж до самой столицы – Парижа. Высшее общество судачило, что император переплавил весь запас алюминия Франции в столовые приборы. Более того, на приемах он и члены его семьи кушали на алюминиевой посуде, а остальные высокие гости – на золотой и серебряной. Супруга князя, княгиня Н, оказалась большой модницей и любительницей европейской ювелирной моды. Она была весьма молодой и задорной во всех отношениях, в отличие от своего сгорбленного мужа. Драгоценности, как выяснилось, были очень дороги и приобретены во Франции у знаменитого ювелира Оноре Бурдон-Клема на выставке в Париже, проводимой под патронажем императора Наполеона III. Как узнал сыщик, килограмм алюминия стоил около 1200 долларов или около 1500 рублей. Огромные деньги. Через неделю драгоценности были успешно забраны самой красавицей-супругой в сопровождении служанки непосредственно у того самого мастера. Месяц, второй прошли прекрасно. По словам жены князя, в течение всего этого времени она неоднократно надевала украшения в свет, на различные балы и просто для посещения светского общества. Ничего не предвещало беды, но через некоторое время княгиня начала замечать, что алюминиевые украшения начинают чернеть, как самые обыкновенные плебейские – серебряные. Ее охватили ужас и меланхолия от угрозы потерять такие ценности. Заподозрив мошенничество ювелирной лавки, естественно, пожаловалась мужу. Князь, недолго думая, наведался в ювелирную лавку в сопровождении слуг и потребовал объяснений. В ответ он получил расписку, которую оставила его супруга. В ней черным по белому было написано, что его прелестница-жена получила все изделия полностью и претензий не имеет, осмотрела их и даже оставила письменный лестный отзыв. Вызванные князем заслуженные в своем деле ювелиры путем проведения опытов подтвердили инородный металл в украшениях, скорее всего, серебро. Дело в том, что серебро трудно отличить от алюминия, но способы имелись. Серебро подвержено нагреванию, а алюминий нет. Поэтому простое содержание металла в горячей воде через некоторое время показывало правду о составе. Серебро нагревается быстрее. Кроме того, алюминий окисляется от уксусной кислоты, а серебро нет. Имелись и другие способы. Разгневанный князь К подал в суд за обман и потребовал мастера, работавшего с украшениями, арестовать как мошенника, предъявив письменные записи привлеченных оценщиков, мастеров ювелирного дела. Перед этим он объехал весь высший свет Москвы и везде рассказывал о происшествии, случившемся с ним, обещая наказать мошенника и обманщика. В установленный день состоялось судебное разбирательство. На заседании был вызван ювелир С, виновник, и еще трое самых известных ювелиров Москвы для проведения проверки подлинности. В течение нескольких часов каждый из них совершал замысловатые действия с колье и ожерельем в целях выяснения правды и повышения своей известности в среде публики. Через 3 часа был вынесен вердикт – драгоценности подлинные. Все газеты раструбили о глупости старого князя, а он сам упал с разрывом сердца, когда узнал о позоре на всю Москву. Теперь уже ювелир С подал в суд на князя за подрыв коммерческого уважения и потребовал круглую сумму за ущерб и потерю деловой репутации. Вновь все газеты Москвы раструбили об этой новости. Князь К был приглашен в суд, Вельможу вновь охватил удар, от которого он отправиться не смог и перешел в иной мир. Сын князя, подпоручик гвардии, некий М., прибыв из действующей армии, похоронив отца, не поверил в случайной смерти и обратился по старым связям к обер-полицмейстеру Москвы. Тот, в свою очередь, к начальнику сыскной части Струкову, затем поручение перешло к евграфу Михайловичу. В помощь ему был направлен Егор Егорович Кротов, старший надзиратель. Ситуация была неоднозначна. Злой умысел было предположить трудно, но возможно. Сыщик начал с простейшего изучения личности этой драмы. Начал с ювелира С. Тот был малоизвестным специалистом в высших кругах общества Белокаменной. Почему выбор князя выпал именно на него, оставалось загадкой. Князь уже умер. Можно было предположить, что кто-то ему посоветовал именно этого мастера. Сама очаровательная и молодая княгиня происходила из обнищавшей московской семьи дворян, ранее выступала в театре не на первых ролях. Там ее и заметил большой любитель театров и женщин престарелый вельможа К., живший один, без спутницы жизни. После замужества дама с театром покончила окончательно и бесповоротно, поссорившись с бывшими товарищами и подругами по сцене, тем самым нажив среди них истинных завистников, завистниц и врагов. Узнать это не представляло труда, закрутив небольшую интрижку с бывшей подругой княгини по сцене, бездарной актрисой, но считавшей себя гениальной личностью. В ходе непродолжительных встреч евграфу удалось узнать, что отношений с прежними поклонниками княгиня Н. не потеряла. Среди них особо выделялся молодой и красивый офицер московского гарнизона, повеса и отчаянный пьяница. Организовав за ним слежку, удалось узнать, что тот часто бывает у ювелира С., замешанного в данной трагичной истории. И более того, как выяснилось, является его племянником. Это уже было интересно. Через несколько дней Тулин, переодевшись в форму своего бывшего военного формирования императорской армии, в одной из рестораций представился офицеру как штабс-капитан Крымского 73-го пехотного, его императорского высокого величества князя Александра Михайловича, полка. Завязалось шапочное знакомство. После нескольких рюмок водки сыщик спросил, не знает ли он хорошего ювелира, способного сделать копию женских украшений, не поясняя цель своего интереса. Тот предположил услуги своего дяди-ювелира. Во время застолья офицер хвастался, весело ухмыляясь, что скоро он женится на очаровательной даме, ставшей внезапно вдовой. После этого вечера Тулину все стало ясно. Мошенничество и злой умысел налицо, но доказать их было сложно. Решили понаблюдать за служанкой и сделали вывод, что та является сообщницей княгини, потому как каждые два дня захаживала одна в ювелирную лавку, видимо, для предоставления информации и получения оной от молодого офицера. Тогда сыщик с Кротовым предположили, что этих украшений два экземпляра, один настоящий, а другой поддельный, из серебра. Было возможным, что княгиня Н. специально меняла их для того, чтобы опорочить старого князя и довести его до смерти. Решили сделать следующее. Они предложили сыну князя К., все еще проживавшему в доме покойного родителя, заявить всем, что он попросил учинить обыск в доме покойного князя, и в скорости появится полиция. Видимо, княгиня Н., испугавшись и поверив в обещание, решив избавиться от поддельных ценностей и отправила их немедля со служанкой к ювелиру. Служанку арестовали, как только та вышла из дома. При ней были найдены ожерелье и колье, выполненные из серебра. Евграф Михайлович вместе с Кротовым немедля вернулись в дом и потребовали от княгини представить украшения. Та вначале сопротивлялась, но затем представила, не ожидая подвоха. Как только это произошло, вели заплаканную служанку и сравнили украшения. Они, как две капли воды, были похожи друг на друга. Впрочем, в суде дело развалилось, так как злой умысел доказать не удалось. Все, кто довел князя до смерти, были связаны круговой поругой. Но княгиня Н. уступила наследнику, подпоручику М., значительную часть наследства без судебных дрязг. Все остались довольны, кроме покойного князя, любителя театров, молодых женщин и алюминия. Как говорится, где черт не справится, туда бабу пошлет.